Господин Колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи. Если бы во время этого буйствования Зазывала и Сенгоку не поддержали меня с двух сторон, я бы наверняка вывихнул колено. Но, кажется, именно боль привела меня в чувство. Я, правда, обмочился, но совсем чуть-чуть. Зато припадок принес свои плоды. Началось серьезное обсуждение, как мне помочь. Прежде всего, мне дали еще две таблетки аспирина и вдобавок тройную дозу успокоительного. На ногу, втянутую унитазом, положили холодный компресс. Потом я обхватил обеими руками обрезок железной трубы, оставшейся после прокладки водопровода. Сенгоку и Зазывала держали его с двух концов. Женщина обеими руками стала массировать колено. Я весь напрягся. Зазывала и Сенгоку, надрывая голосовые связки, понукали меня. Труба изогнулась, плечо Сенгоку затрещало, вот-вот вывихнется. Я снова обмочился, а нога не сдвинулась с места. Чувствуя, как из-под трусов по колену струится влага, я утешал себя тем, что больше терпеть нельзя, иначе начнется уремия. Принесли котелок, весь закопченный, такой не жалко. Ко мне повернулись спиной, и я помочился. Пользоваться ночным горшком в унитазе. Скажи, кому не поверят. Я прекрасно понимал, что Зазывала пытается шуткой скрыть замешательство и растерянность. По-моему, он начал осознавать всю серьезность положения. Однажды я видела, как в самолете летала бабочка, и совсем не удивилась, — послышался бодрый голос женщины. Наверное, старалась заглушить звук льющейся мочи. Стоило ему на секунду прерваться, как Сенгоку тут же повернулся ко мне. Простите, я думал уже все. Не ждал, что это будет так долго. Вслед за ним повернулся и Зазывала. Это от того, что слишком долго терпел. Со всяким было бы то же самое. Женщина, разумеется, не оборачивалась. Когда я, прикрыв котелок крышкой, попытался поставить его на пол, колено пронзило такая острая боль, что из головы начисто вылетела фраза, которую я подготовил в ответ. Сенгоку предупредительно подхватил у меня котелок. В общем, он неплохой человек. Резь внизу живота утихла. Видимо, напряжение мочевого пузыря и боль в ноге усиливали друг друга. В глаза бросился значок, прикрепленный к распахнутому вороту рубахи Сенгоку. Я понимал, что должен быть благодарен ему, но тем не менее не мог преодолеть неприязнь. Золотые метлы! С ума сойти! Каких это пор ты стал их носить? Не золото, позолота. Сенгоку потер большим пальцем значок отряда повстанцев. У рядовых серебряные. Вам, как капитану, полагается позолоченный значок и нашивки. У всего высшего командования такие нашивки. С вами произошло примерно то же, что с пробкой бутылки, которая слишком долго пролежала в морозилке. Зазывало сделал шаг вперед и стал внимательно изучать мою ногу и унитаз. Что делают в таких случаях? Надо либо подогреть трубу, от чего она расширится, либо продырявить ее и впустить воздух. Других способов нет. Я взглядом попросил женщину не вмешиваться. Подогреть, как вы понимаете, невозможно, значит, остается одно — продырявить. Я тоже так думаю. Сенгоку погладил поврежденное плечо и, поджав губы, улыбнулся. Может быть, мне показалось, но в этой улыбке было даже какое-то подобострастие. Рассуждая теоретически, нужно добиться, чтобы давление в трубе сравнялось с давлением снаружи. Это единственный выход. Где лучше проделать дыру? Зазывало стал осматривать унитаз и пол вокруг него. Если пробить бетон на 20 сантиметров, удастся добраться до трубы ниже ноги. Нет, это не пойдет, безапелляционно заявил Зазывало. Улыбающееся лицо неожиданно стало жестким. Раньше я его таким не видел. Ногу капитана можно вылечить всякими мазями, а вот если мы сломаем унитаз, нам придется худо. Корабль должен иметь унитаз. Нет, Камоэ-сан нам этого не простит. Отделаться от трупа сейчас самое главное. А что если попытаться просунуть между стенкой унитаза и ногой резиновую трубку? Женщина говорила с воодушевлением, но без особой уверенности в голосе. Там нет даже щелочки. Я хоть и толстяк, но не пузырь с водой, которую можно взять и выпустить.